Глава 11. Закусочная у парка вполне соответствовала своему названию. Ее окна выходили на парк лейтенанта Тая. Правда, по размерам он был не больше обычного сквера, а разросшиеся по краям кусты не давали разглядеть спрятанный внутри ландшафтный сад. Участок зелени окружал забор из железной сетки. На ограде в нескольких местах висели надписи, набранные большими жирными буквами «Крыс не кормить». Кроме шуток. Та же надпись красовалась ниже, по-испански, и буквами помельче «Ноден комида а лас ратас». Сообщение распространяла группа под названием «Качество жизни». Майрон покачал головой. «Чисто нью-йоркская проблема. Люди, которые не могут устоять перед искушением накормить грызунов». Он снова взглянул на надписи, затем перевел взгляд на закусочную. «Хм, крысы. Аппетитное соседство». Майрон пересек улицу, выше закусочной, на пожарной лестнице сидела бездомная собака и, просунув морду сквозь перила, облаивала прохожих. Вывеска у парка покоробилась в нескольких местах. Большинство букв выцвели, а поддерживающие опоры погнулись, так что Майрону пришлось наклониться, чтобы приблизиться к двери. В окне висела рекламная афиша с изображением шаурмы. Тут же имелось меню, в котором в качестве фирменных блюд значились запеканка из баклажанов и цыплята а-ля Кинг. На первое — суп на говяжьем бульоне. Дверь была облеплена множеством наклеек из департамента строительства, очень похожих на те, что автоинспекторы ставят на машины. Войдя внутрь, Майрон почувствовал неповторимый аромат манхэттенской закусочной. В воздухе пахло жиром. Казалось, если вдохнуть его поглубже, он закупорит легкие. Официантка с соломенными волосами предложила ему столик. Майрон спросил управляющего. Женщина ткнула карандашиком на мужчину, стоявшего за стойкой. «Это Гектор», — сообщила она, — «хозяин заведения». Майрон поблагодарил, подошел к стойке и сел на стул перед сифоном с газировкой. Он раздумывал, не стоит ли ему сразу повернуться к Гектору, но потом решил, что это будет преждевременно. Сидевший через два стула от него, небритый, похожий на бродягу мужчина в черных кедах и дырявом пальто, приветливо кивнул и улыбнулся. Майрон ответил тем же. Бродяга вернулся к своему кофе. Он поднял плечи и наклонился к чашке с таким видом, словно боялся, как бы кто-нибудь не вырвал ее у него из рук. Майрон взял потрепанное меню и раскрыл его, почти не глядя в содержание. Названия блюд написаны на потертых карточках, вставленных в пластиковые футляры. Вообще все вокруг выглядело помятым и потертым, но это не портило общей атмосферы. Наоборот, местечко казалось уютным и симпатичным. Стойка сияла чистотой. Надраенная утварь, серебристый миксер и сифон излучали яркий блеск. Большинство посетителей читали газеты или болтали в полголоса, чувствуя себя как дома. Все знали официантку по имени, и уж, конечно, вы могли смело поставить свой последний доллар на то, что она не представляется новым клиентам и не предлагает им оказать услуги. Гектор сосредоточенно занимался грилем. Было 2 часа дня, не самое горячее время для закусочной, но работа шла полным ходом. Хозяин выкрикивал распоряжение на испанском, а сам не спускал глаз с готовящейся еды. Он повернулся к Майрону с вежливой улыбкой, вытер руки полотенцем и спросил, чем может помочь. Майрон поинтересовался, есть ли у них платный телефон. «Нет, сэр, мне очень жаль», — ответил Гектор. Испанский акцент он старался смягчить. «Есть снаружи, на углу, из двери налево». Майрон взглянул на номер, который дала ему Лиза, и прочитал его вслух. Гектор делал несколько вещей одновременно, быстро переворачивал омлет, встряхивал бургеры, проверял жареный картофель. Его взгляд охватывал все сразу, от посетителей до кассового аппарата и двери в кухню. «А это», — бросил он, — «телефон внутри, в кухне». «В кухне?» «Да, сэр», — произнес хозяин. Он был в хорошей форме, подтянутый в белом переднике и черных брюках из полиэстера. Нос Гектора был сломан в нескольких местах, на руках вздувались стальные мускулы. «Для сотрудников ресторана». «У вас нет рабочего телефона?» «Конечно, есть». Голос Гектора напрягся, словно он услышал что-то оскорбительное. «Мы принимаем заказы и занимаемся доставкой. Нам звонит много людей, у нас есть факс. Но я не хочу, чтобы мои работники занимали линию. Если клиент слышит «занято», он обращается в другое место, понимаете? Вот почему я поставил платный телефон в кухню». «Ясно». В голову Майрона пришла идея. Значит, посетители им вообще не пользуются. А если клиент настаивает, сэр, я никогда ему не откажу. Ответ истинного бизнесмена. В нашем ресторане мы всегда идем навстречу клиентам. А они настаивают? Нет, сэр. Честно говоря, я не думаю, что кто-нибудь знает о его существовании. Скажите, а кто пользовался этим телефоном в прошлую субботу, в 10:00 вечера? Гектор замер. Простите, а зачем вам это нужно? Меня зовут Берни Уорли, ответил Майрон. Я старший супервайзер производственного отдела компании АТ&Т. Кто-то пытается нас обмануть, сэр, и нам это не нравится. Обмануть? Да, Z-511. Что? Z-511, повторил Майрон. Если уж начал врать, так ври с размахом. Новое устройство радиоперехвата. Появилось совсем недавно, но мы уже в курсе. Его делают в Гонконге и продают на черном рынке. Кто-то использовал этот аппарат на вашем телефоне в 21:18 18 марта этого года. Звонок поступил в Куала-Лумпур. Разговор длился почти 12 минут. Общая стоимость звонка составляет $23.82. Но за использование Z-511 полагается штраф в $800, а также тюремное заключение сроком до года. Не говоря уже о том, что мы должны снять ваш телефон. Гектор смотрел на него, выпучив глаза. «Что?» Конечно, Майрон был не в восторге от того, что ему приходится запугивать честного трудягу-иммигранта, но в подобных случаях страх перед государством или крупным бизнесом — лучшее средство. Гектор обернулся и крикнул что-то по-испански стоявшему сзади подростку. Паренек тут же встал у гриля. «Я ничего не понимаю, мистер Уорли». «Это общественный телефон, сэр. Вы только что признались старшему супервайзеру, что использовали городской автомат для частных целей. Иначе говоря, к нему имели доступ лишь сотрудники вашего ресторана, а не все жители города. Это нарушает кодекс муниципальных правил, раздел 1, пункт 24б. Вероятно, я бы не стал обращать на это внимание, но если вы подключали Z-511...» «Но я не подключал Z-511!» «Нам это неизвестно, сэр». Майрон заговорил холодным тоном бюрократа, которому абсолютно безразличны человеческие чувства. Ничто не действует на собеседника так угнетающе, как бесстрастный взгляд чиновника. «Телефон приписан к вашей организации», — монотонно продолжил Майрон. «Вы только что заявили, что им пользовались ваши работники». «Вот именно», — выпалил Гектор. «Мои работники, а не я. Ресторан принадлежит вам. Вы за все отвечаете». Майрон рассеянно огляделся по сторонам, напустив на себя тот равнодушный и слегка скучающий вид, которому он научился, сидя в очередях в автоинспекции. «Кроме того, мы должны проверить статус всех ваших сотрудников. Возможно, так мы найдем злоумышленника». Глаза Гектора вылезли из орбит. Майрон знал, что попал в точку. На Манхэттене не бывает ресторанов, в которых нет хотя бы одного нелегального рабочего. У хозяина отвисла челюсть. «О, Господи!» — простонал он. «И все это из-за того, что кто-то позвонил по платному телефону?» «Этот кто-то, как вы выразились, использовал запрещенное электронное устройство, известное как Z-511. Что касается вас, сэр, вы отказываетесь сотрудничать со старшим супервайзером, расследующим важное дело». «Я отказываюсь сотрудничать?» Гектор жадно ухватился за спасительную соломинку, подброшенную Майроном. «Нет, сэр, ни в коем случае. Я хочу сотрудничать, очень хочу». Болитер покачал головой. «Мне так не кажется». Хозяин с жаром бросился разубеждать его. «Нет, нет, сэр!» — воскликнул он. «Я очень хочу помочь. Я всегда сотрудничаю с телефонными компаниями. Скажите мне, что я должен сделать, пожалуйста?» Майрон вздохнул и выдержал длинную паузу. В зале стоял ровный гул. Кассовый аппарат звякнул, приняв горсть засаленных монет, которую бродяга в черных кедах выгреб из своего кармана. На сковородке что-то шипело. Десятки ароматов смешивались в воздухе, безуспешно стараясь справиться друг с другом. Лицо Гектора вытягивалось. «Достаточно», — решил Майрон. «Сначала расскажите, кто пользовался платным телефоном около 9:00 вечера в прошлую субботу?» Гектор поднял руки, призывая его немного подождать. Он крикнул что-то на испанском, стоявшей за кассой женщине, наверное, миссис Гектор. Та немедленно ответила. Она закрыла ящик и направилась к ним. Майрон заметил, что хозяин бросил на него из-под тишка какой-то странный взгляд. Может, все-таки почувствовал что-то неладное. Майрон невозмутимо посмотрел ему в глаза, и Гектор поспешно отвернулся. Даже если он что-либо заподозрил, то у него не хватит духу оскорблять своими домыслами всемогущего чиновника. Владелец закусочной шепнул что-то женщине. Та быстро, тихо проговорила ему в ответ. Он повернулся к Майрону и покачал головой. «Мерзавка!» «Что?» «Это была Салли». «Кто?» «Ну, по крайней мере, я так думаю. Моя жена видела, как она вертелась у телефона. Но Салли объяснила, что это займет всего минуту». «У нее есть фамилия?» «Гуэрро. Она сейчас здесь?» «Салли не появлялась с той самой субботы. Вот почему я назвал ее мерзавкой. Подставила меня, а сама сбежала». «Взяла больничный?» «Нет, сэр, просто исчезла». «У вас есть ее адрес?» «Да, сейчас посмотрю». Хозяин пододвинул себе большую картонку с надписью «Персиковый чай со льдом». За его спиной громко зашипел блин, плюхнувшийся на сковородку с кипящим маслом. Папки в коробке были аккуратно сложены и тщательно отсортированы. Гектор вытащил одну из них и развернул, пролистал несколько страниц, нашел то, что искал, и сдвинул брови. — Что-то не так? — бросил Майрон. — Салли не дала нам адреса, — пробормотал хозяин. — Как насчет телефонного номера? — Тоже нет. Гектор поднял голову, что-то вспоминая. — Сказала, что у нее нет телефона. Поэтому она звонила с нашего автомата. «Вы можете описать, как выглядела мисс Гуэро?» Гектор неожиданно замялся. Он посмотрел на жену и прочистил горло. «Ну, у нее были каштановые волосы», — начал он. «Рост средний, 5 футов 4 дюйма, кажется, карие глаза». Гектор остановился. «Вроде все». «Сколько, вы говорите, ей лет?» Хозяин сверился с бумагами. «Здесь написано 45». «Давно она у вас работала?» — спросил Болитер. 2 месяца». Майрон кивнул и потер подбородок. «Судя по описанию, это хакер по прозвищу Карла». «Карла?» «Да, известный телефонный взломщик. Мы давно его разыскиваем». Майрон заговорщически огляделся по сторонам. «Вы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь называл ее Карлой?» Гектор посмотрел на жену, та покачала головой. «Никогда». «У нее были посетители, друзья». Гектор снова покосился на жену. Отрицательный кивок. «Нет, мы никого не видели». «Она вообще держалась особняком?» Майрон решил рискнуть и задать вопрос, который должен был рассеять его сомнения. Даже если Гектор заортачится, что с того? Он уже ничего не потеряет. Болитер подался вперед. Хозяин и его жена сделали то же самое. «Очевидно, это покажется вам странным», — прошептал Майрон, — «но я должен уточнить. У Салли большая грудь?» Супруги дружно кивнули. «Очень большая», — подтвердил Гектор. Сомнения рассеялись. Майрон продолжал расспрашивать, но ему было ясно, что в этом пруду он уже выловил рыбку. Перед тем, как уйти, заявил, что все обвинения с них сняты, и они могут спокойно нарушать кодекс муниципальных правил, раздел 1, пункт 24б. Гектор чуть не бросился целовать ему руки. Болитер чувствовал себя негодяем. «Чем мы сегодня займемся, Бэтмен?» «Ну, для начала Робин до смерти запугаем несчастного работягу-иммигранта, навешав ему на уши лапшу. Ух ты, Бэтмен, это круто!» Майрон покачал головой. «Какие еще подвиги он может совершить? Швырнуть пивной бутылки в собаку на пожарной лестнице?» Майрон вышел из закусочной у парка. Он размышлял, не отправиться ли ему в сам парк, но потом передумал, а вдруг его охватит непреодолимое желание покормить крыс. Лучше не рисковать. Он уже двинулся в сторону станции метро на Дикмен-стрит, как вдруг его остановил чей-то голос. «Ищите Салли?» Майрон обернулся, бродяга из закусочной. Он сидел на тротуаре, привалившись спиной к кирпичной стене дома, в руке торчал пустой пластмассовый стаканчик из-под кофе, попрошайка. «Вы ее знаете?» «Мы с ней», — мужчина подмигнул и скрестил 2 пальца, — «кстати, познакомились как раз из-за этого чертового телефона». «Неужели?» Бродяга оперся на стену и встал. Растительность на его лице еще не тянула на бороду, но уже не могла сойти за простую щетину. Ее белесый цвет составлял странный контраст с черной, как смоль, длинной шевелюрой. «Салли пользовалась моим телефоном». «А меня это жутко раздражало». «Вашим телефоном?» «Ну да, тем, что за кухней», — кивнул он, облизывая губы, — «у задней двери. Я частенько слоняюсь на заднем дворе и слышу, когда он звонит». Можно сказать, это мой рабочий телефон. Майрон не понимал, сколько ему лет. Лицо казалось почти мальчишеским, но кожа была темной и загрубевшей, не то от возраста, не то от бездомной жизни. Когда он улыбнулся, во рту обнаружилась нехватка двух зубов. Майрон вспомнил старую рождественскую песенку «Все, что я хочу на Рождество, это два моих передних зуба». Забавно. Малыш просит ни игрушки, ни приставку Sega, только свои зубки. Бескорыстие младенца. «Раньше я пользовался мобильником», — продолжил мужчина. «Точнее, целыми двумя. Но у меня их сперли. К тому же они чертовски плохо ловят связь, особенно рядом с большими зданиями. Да и прослушивать их проще простого. А я люблю секретность. Везде одни шпионы. Не говоря уже про то, что с этой техникой можно запросто заработать опухоль мозгов. Электрические волны и все такое. Представь, опухоль, величиной с бейсбольный мяч». Майрон слушал его с бесстрастным видом. «Угу. Еще один любитель вешать лапшу на уши. Короче, Салли тоже стала по нему звонить. Меня это здорово бесило. В конце концов, я бизнесмен. Мне звонят важные люди, а тут на тебе линия занята. Разве я не прав? Ну еще бы. Между прочим, я голливудский сценарист». Он протянул руку. «Норман Лавенстайн». Майрон пытался вспомнить, как он представился Гектору. «Берни Уорли. Рад знакомству, Берни. Значит, вы знаете, где живет Салли?» «Конечно, мы с ней, Норман Лавенстайн снова скрестил пальцы. «Да, я уже понял. Ты где она живет?» Бродяга наморщил лоб и поскреб пальцем по щеке. «Вообще-то я плохо помню адреса», — признался он. «Но могу тебя туда сводить, если желаешь». Майрон задумался, стоит ли тратить время попусту. «Тебя это не затруднит?» «Нисколько. Пойдем». «Куда идти?» «В подземку на ветку А», — ответил Норман. «И дальше на 125-ю улицу». Они направились к метро. «Ты часто ходишь в кино, Берни?» — спросил бродяга. «Иногда». «Давай я расскажу тебе, как делаются фильмы», — продолжил Норман, заметно оживившись. «Знаешь, там совсем не такой шик-блеск, как все говорят. На самом деле это жуткая грызня, интриги, куча денег, громкая слава, успех. Люди начинают сходить с ума, понимаешь? Я сейчас как раз пишу одну вещь для Paramount. Они говорили о моем сценарии с Брюсом Уиллисом. Он очень заинтересовался». «Желаю удачи, Норман», — произнес Майрон. Тот просиял. «Спасибо, Берни. Приятно слышать. Нет, правда. Я бы рассказал тебе про свой сценарий, но у меня руки связаны. Везде шпионы, конкуренты. Студия хочет, чтобы все было шито-крыто». «Естественно. Я тебе доверяю, Берни, не обижайся. Но студия настаивает. Если честно, я их понимаю. Они защищают свои интересы, так ведь?» «Да. Все, что я могу тебе сообщить... Это будет боевик, но умный, с чувствами, с интригой, ну, не просто стрельба и кровь. Харрисон Форд хотел сниматься, но он староват, а вот Брюс Уиллис подойдет. Нет, я от него не в восторге, но выбирать особо не приходится, верно?» 125-я улица была не самой уютной в Нью-Йорке. «Может, днем здесь безопасно, — подумал Майрон, — но все-таки с пистолетом чувствуешь себя увереннее». Он не любил огнестрельного оружия и редко брал его с собой, не потому что у него имелись какие-либо предубеждения, а просто ради удобства. Наплечная кобура впивалась ему в подмышку и зудела не хуже шерстяных трусов. Но после вчерашней стычки с камуфляжем и кирпичной стеной прогулки без оружия превращались в чистейшую браваду. «Куда теперь?» — спросил Майрон. «К центру». Они направились в южный конец Бродвея. Норман сразу перешел на бродвейскую тему. Он знал его снаружи и изнутри, все входы и выходы. Майрон молча кивал и шагал дальше. Постепенно район становился красивее и богаче. Они миновали знакомые железные ворота Колумбийского университета на 114-й улице. На втором перекрестке Норман повернул налево, к Коламбус-авеню. «Дальше прямо», — сказал он, — «вглубь квартала». Вдоль улицы потянулись невысокие здания, в которых жили в основном студенты и профессора Колумбийского университета. «Странно, что официантка поселилась в таком месте», — подумал Майрон. «Хотя ее роль во всей этой истории вообще не укладывалась ни в какие рамки. Так почему жилье должно быть исключением, если она и в самом деле обитала тут, а не, скажем, в Голливуде с Брюсом Уиллисом?» Норман прервал его мысли. «Ты ведь хочешь ей помочь?» «Что?» Бродяга остановился, его оживление внезапно исчезло. Все, что ты рассказывал про телефонную компанию, на самом деле чепуха. Я прав? Майрон не ответил. Послушай, пробормотал Норман, взяв Болитера за руку. Гектор хороший парень. Он приехал сюда без гроша, вкалывает в свои закусочные, как папа Карло. Целыми днями, без выходных, с женой и сыном. Ну, точно их в рабство продали, ей-богу. И каждый день он боится, что кто-нибудь придет и все у него отнимет. Понимаешь? Страх, он омрачает ему жизнь. Вот мне, например, нечего терять, поэтому я ничего и не боюсь. Начинаешь по-другому смотреть на вещи. Яркие глаза Нормана вдруг потускнели, словно на них нашло облачко. Майрон впервые взглянул на него внимательно. До сих пор его взгляд просто скользил по собеседнику, машинально отмечая пол, рост и возраст, но теперь он почувствовал, что за бахвальством и враньем бродяги кроется что-то настоящее, подспудное желание и мечты людей, то, что всегда двигало и движет обществом. «Я беспокоюсь о Салли», — продолжил бродяга. «Наверное, это омрачает мою жизнь». Но я уверен, что она не могла исчезнуть просто так, даже не попрощавшись, не в ее характере. Он остановился и взглянул Майрону в лицо. «Ты ведь не из телефонной компании?» «Нет». «И ты желаешь ей помочь?» «Да, я хочу ей помочь». Норман кивнул и указал на дом. «Это здесь, квартира 2Е». Майрон поднялся вверх по пандусу, оставив бродягу стоять на тротуаре. Он нажал на черный звонок с надписью 2Е. Никто не ответил. Естественно. Майрон попытался открыть входную дверь, но она была заперта, кодовый замок. «Тебе лучше не подниматься», — обернулся он к Норману. Тот, понимающе кивнул. «Двери с кодовым замком не способны остановить преступников, но их настоящая цель — не пускать в дом бездомных и не позволять им устраивать в нем ночлежку». Майрон решил просто подождать. Скоро подойдет кто-нибудь из местных жителей и наберет код. Тогда он войдет вслед за ним, притворившись одним из квартирантов. Человеку в хаке и модной куртке не станут задавать вопросов, а вот если рядом окажется Норман, реакция может быть иной. Майрон спустился на две ступеньки. Когда к дверям приблизились две молодые женщины, он стал похлопывать себя по карманам, будто искал ключи, потом энергично шагнул к подъезду, улыбнулся и подождал, когда они откроют дверь. Вся эта пантомима была излишней. Две девицы, судя по всему, студентки, прошли мимо щебеча и даже не взглянув в его сторону, они болтали без умолку, почти не слушая друг друга. Увы, он не произвел на них большого впечатления, ну и ладно. В конце концов, в таком ракурсе они не могли видеть его задницы, так что их безразличие не только простительно, но и объяснимо. Он оглянулся на Нормана, и тот в знак признательности помахал ему рукой. «Дальше иди сам!» — крикнул он. «Со мной у тебя возникнут только лишние неприятности». Майрон закрыл за собой дверь. Коридор выглядел именно так, как Майрон ожидал. Тусклая белизна стен, ни лепнины, ни украшений. Единственное красочное пятно — доска объявлений, напоминавшая огромный манифест, написанный каким-то свихнувшимся политиком. Десятки наклеек и листочков с извещениями обо всем на свете от танцевального клуба под эгидой Национального общества геев и лесбиянок, до выступлений поэтической группы, именовавшей себя «Rush Limbaugh Review». Ох уж эта студенческая жизнь! Майрон поднялся по лестнице, которую освещали две голые лампочки. Бесконечные спуски и подъемы начали действовать на его колено. Суставы скрипели, как ржавые шарниры. Майрон чувствовал, что буквально волочит ногу. Он сильнее оперся на перила, размышляя о том, что станет с его коленом, когда он превратится в старика. В плане дома явно не хватало порядка и симметрии, двери разбросаны кое-как, точно их делали наугад. В одном коридоре, на большом расстоянии от других квартир, Майрон обнаружил помещение под номером 2Е. Выглядело это так, словно кто-нибудь решил разместить его в последний момент, только потому, что до угла осталось много места, и туда можно было втиснуть еще пару комнат. Майрон постучал. Тишина. Он окинул взглядом коридор. Никого не видно. Хорошо, что он не взял с собой Нормана. Когда взламываешь квартиру, лучше обойтись без свидетелей. Майрон никогда не считал себя мастером отмычки. В последние годы он приобрел кое-какой опыт в этом ремесле, но у него всегда было ощущение, будто он играет в какую-то видеоигру, когда набираешь нужное количество очков и переходишь на следующий уровень. Майрону это не нравилось. Он не чувствовал вкуса к подобному, поэтому чаще всего старался от этого отлынивать и перекладывал техническую часть на плечи Уиндзора, который играл роль Барни из фильма «Миссия невыполнима». Майрон внимательно осмотрел дверь и сдвинул брови. Три мощных механических замка, даже для Нью-Йорка, это выглядело впечатляюще. Они устрашающе выпирали из створки от дверной ручки до верхнего косяка. Абсолютно новые, блестящие, с заводским глянцем, без единой трещинки. Непобедимая армада. Интересно, для чего Карла поставила броню? Она нервная психопатка? Или у нее имеются веские причины? Хороший вопрос. Майрон снова посмотрел на замки. Уиндзор с удовольствием принял бы этот вызов. Но Болитер понимал, что все его усилия окажутся бесполезны. Он уже размышлял, не попытаться ли просто вышибить дверь, когда заметил кое-что странное. Майрон подошел ближе и наклонился к узкой щели, сквозившей между косяком и створкой. Да, он не ошибся, замки не заперты. Чего ради покупать такие дорогие штуки и потом ими не пользоваться? Он попробовал ручку, закрыто. Но с этим он легко справится с помощью полоски целлулоида. Майрон вытащил целлулоидную пластинку. Он не помнил, когда использовал ее в последний раз. Пластинка выглядела чистенькой. Наверное, никогда. Он сунул целлулоид в щель. Хотя замок был старым, Майрон потратил 5 минут, чтобы нащупать правильное место и отжать засов. Повернул ручку, дверь стала открываться. Как только проем стал достаточно широким, в нос ему ударил запах. Страшное зловоние вырвалось в коридор, будто сжатый газ. Майрон почувствовал приступ тошноты. Он сглотнул подкативший к горлу комок и задержал дыхание. Чертовски знакомый запах, и по спине у него пошли мурашки. Майрон поискал в кармане носовой платок, но нашел лишь пустоту. Тогда он согнул руку и зажал локтем рот и нос точь-в-точь, как было Лугаша в «Дракуле». Ему не хотелось входить внутрь. Болитер не был силен в таких делах. Он знал, что бы он ни увидел за дверью, этот образ станет долго преследовать его, как кошмар, не только ночью, но и днем. Бродить за ним по пятам, как близкий друг, похлопывать его по плечу и напоминать о себе каждый раз, когда Майрон останется один, чтобы побыть в мире и покое. Болитер открыл дверь настежь. Тошнотворная вонь полезла в ноздри, пробиваясь сквозь его слабую защиту. Он попробовал дышать ртом, но мысль о том, что вдыхают его легкие, была невыносима. К счастью, далеко идти не пришлось. Источник запаха находился рядом.